Глава третья. Скарлетт. Скарлетт проснулась в большой спальне. Она бывала здесь прежде, но не знала, во сне или наяву. Она бросила взгляд в изножье кровати, почти ожидая увидеть там пантеру. Одежды на Скарлетт не было. Мягкие роскошные простыни приятно ласкали кожу. Она медленно обвела глазами комнату, изучая обстановку. От потрескивающего в очаге огня было тепло. Перед камином стояли два мягких кресла. По бокам от него — стеллажи высотой до потолка, плотно заставленные книгами. Справа от массивной кровати обнаружился аккуратный письменный стол, а у окна справа от камина — шезлонг. Большая двустворчатая дверь слева — вела на балкон. Встав с кровати, Скарлетт взяла с кресла одеяло, и ее тут же окутал запах кедра и пепла, подобно тому, как тени обвивались вокруг ее рук. Завернувшись в одеяло, она пошла к дверям и, толкнув их, оказалась на балконе. От представшего ее взору вида захватывала дух. На многие мили вокруг тянулись заснеженные вершины гор, склоны которых густо поросли деревьями. Однако уличный холод не распространялся на балкон. Там было так же тепло, как в покоях. Перегнувшись через перила, Скарлетт посмотрела вниз. Похоже, она в каком-то замке, дворце или башне. У нее перехватило дыхание от воспоминаний о другой, расположенной высоко над землей комнате, в которой ее держали пленницей. Тени успокаивающе погладили девушку по рукам. Она заставила себя вдохнуть и выдохнуть. Вдох и выдох. Тот кошмар закончился. Так ведь? Сорин и в самом деле пришел за ней и спас. Или это ей только приснилось? Скарлетт вернулась в спальню и закрыла за собой дверь. Она миновала коридор, который вел, скорее всего, в купальню. Рядом виднелся еще один дверной проем в гардеробную, не уступающую ее собственной в поместье Тиндал. Справедливости ради стоило признать, что это была куда больших размеров, но заполнена лишь наполовину. Скарлетт провела рукой по висящим внутри туникам и рубашкам, вдыхая знакомый запах. У противоположной стены стоял массивный дубовый комод с разбросанными на нем кинжалами, а рядом на полу валялись мечи. Лезвия каждого из них были из черного металла, как у оружия Сорина. Вновь сосредоточившись на одежде, Скарлетт бросила одеяло на пол и выбрала темно-красную рубашку. Она была ей велика и свисала почти до колен. Скарлетт застегнула ее на одну верхнюю пуговицу. Найдя среди кинжалов пояс, она завязала его на талии и прикрепила к нему клинок. Повернувшись и собираясь выйти из гардеробной, она заметила в углу зеркало в полный рост и замерла при виде своего отражения. Она выглядела как обычно, но в то же время по-другому. К ней по-прежнему льнули тени, но не это привлекло ее внимание. Она приблизила лицо к зеркальной поверхности, изучая себя. Серебристые волосы казались куда более шелковистыми и мерцали, как звездный свет. Может, она все-таки грезит? Уши слегка вытянулись, их кончики заострились, и она могла бы поклясться, что стала на несколько дюймов выше ростом. Конечности оказались длиннее и изящнее, чем прежде. Скарлетт вышла из гардеробной, бесшумно ступая по мраморному полу. Дверь в покое была приоткрыта, и, проскользнув в щель, девушка оказалась в гостиной, которая была еще более просторной, чем спальня. В центре стоял громадный кирпично-красный диван с двумя мягкими креслами по бокам. Вместе они образовывали подкову и примыкали к камину у противоположной стены. Справа обнаружился начищенный сверкающий рояль, а вдоль дальней стены — три двери. Но куда они вели, Скарлетт не знала. Слева, прямо перед ней, расположился длинный обеденный стол, сервированный многочисленными тарелками и блюдами. Судя по всему, сейчас время завтрака. В животе у Скарлетт заурчало, и она медленно побрела к еде. Реальность или сон? Она так и не поняла. Опасливо взяв кусочек дыни, девушка отправила его в рот. Мм, как сочно. Должно быть, она умирала от голода, потому что на вкус эта дыня показалась ей вкуснее всего того, что она когда-либо пробовала. Быстро расправившись с плодом, Скарлетт взяла слойку с вишней и успела съесть почти половину, когда открылась главная дверь. «Сорин, твой внутренний двор — ничто иное, как плаксивая кучка...» Начал было мужчина и замолчал при виде Скарлетт. Скарлетт повернулась на звук. После легкого и вкусного перекуса она решила, что происходящее, скорее всего, ей снится, поэтому вместо того, чтобы схватиться за кинжал, продолжила есть, ожидая, как события будут развиваться дальше. Запомнит ли она вообще, что тут творится? Пока что сон казался довольно скучным. У мужчины были очень светлые, почти белые волосы, длиной до плеч, как будто он проводил много времени на солнце. А глаза, самые голубые из всех, что она когда-либо видела, напоминали ее собственные. Мускулистый и крепкий, он походил на Сорина. На нем были штаны, плотно обтягивающие ноги, и свободная туника с распахнутым на груди воротом. «Скарлетт?» — осторожно сказал он. «Ты проснулась». Она склонила голову на бок. Выходит, он ее знает? Не сводя с него глаз, она затолкала в рот остаток слойки. «Сорин в курсе, что ты встала?» — спросил мужчина, неуверенно шагая вперед. Скарлетт отпрянула. И вокруг мужчины появилось огненное кольцо. Ее тени взметнулись, потянулись к нему нитями тьмы. Он выругался, выставив между собой и огнем тонкий водный щит. Скарлетт вздернула брови. «Вода? Не огонь?» «Скарлетт, прошу тебя!» — воскликнул он. «Я друг, клянусь!» Скарлетт взяла грушу и откусила. Продолжая разглядывать незнакомца, она уперлась бедром в стол. «Сорин!» — крикнул он. Взгляд девушки метнулся к стене с тремя дверьми. «Буду через мгновение», — донесся приглушенный голос Сорина. «Адитья, немедленно сюда!» Рявкнул голубоглазый незнакомец. Скарлетт заметила выступившие у него на лбу капельки пота. «Иду!» Послышалось раздраженное мычание, а затем... «Вот тена!» На пороге смежной комнаты появился Сорин. В руках он держал раскрытую книгу, которую быстро захлопнул и положил на низкий столик у стены. На Сорине были свободные брюки для отдыха и рубашка с расстегнутыми пуговицами. Черты его лица изменились, как и у самой Скарлетт, а на теле появились татуировки, которых не было раньше. Скарлетт также молча доела грушу. Может, происходящее все же не сон? Трудно сказать наверняка. «Скарлетт», — медленно произнес Сорин. И снова она ничего не ответила, оставаясь безмолвной зрительницей. Точно смотрела театральную постановку. «Сорин!» — раздался мужской голос. «Не поможешь?» Не сводя глаз со Скарлетт, Сорин сжал кулак, заставив кольцо огня затрепетать и угаснуть. Выставленный мужчиной водный заслон тоже исчез. а сам он слегка задыхался, как после физической нагрузки. Сорин шагнул к Скарлетт, и вокруг нее мгновенно образовался тонкий щит пламени, а тени сжались пружиной, готовясь нанести удар. По губам Сорина скользнула легкая улыбка. «Сорин, она спала несколько дней, полностью восстановила свою магию. Будь осторожен». «Мне это прекрасно известно, Брайер», — ответил Сорин, не переставая улыбаться. Когда он медленно подошел к Скарлетт, в него выстрелило вырвавшееся из ее щита пламя. Но он невозмутимо поймал его рукой, несколько раз подбросил, как мяч, сжал в кулаке и погасил. Девушка выпрямилась и повернулась ко второму мужчине. Но Сорин сказал низким властным тоном. «Скарлетт, смотри на меня». Она перевела на него взгляд, уронив на пол огрызок. Сорин, вполне реальный, стоит перед ней. Он действительно пришел за ней, забрал у Микейла. Не оставил одну. А еще он треклятый принц огня, который не только был знаком с ее матерью, но и повинен в ее смерти. У него были от нее секреты. Очень много секретов. Сорин вплотную подобрался к ее щиту и положил на него руку, как на оконное стекло. «Привет, милая». Скарлетт прищурилась, глядя на него. «Привет, принц». Его титул в ее устах сочился ненавистью и ядом. Некоторое время они молча глядели друг на друга. Потом она спросила. «Это реальность или сон?» Улыбка Сорина померкла. На лице промелькнула тревога. «Реальность, Скарлетт. Ты спас меня?» «Так будет и впредь». Он замер при виде ее тянущихся к нему теней, обвивающихся вокруг ног, рук и туловища, ощупывающих его. Скарлетт чувствовала Сорина, как будто касалась его собственными пальцами, а тени были их естественным продолжением. Медленно поднеся руку к щиту, она приложила ладонь к ладони Сорина. Пламя замерцало и исчезло. А они так и остались стоять, соприкасаясь и не сводя глаз друг с друга. Он определенно ощущался реальным, впрочем, как и многое другое в ее снах. Когда Сорин потянулся к ее щеке, она отступила. «Это все настоящее?» «Да, Скарлетт, это не сон», — мягко подтвердил Сорин. «Каллан, Финн и Слоан правда здесь? Они приехали с нами?» Сорин сжал челюсти. «Да, они здесь». «А Элиза? Она реальна или пригрезилась мне?» «Элиза вполне реальная женщина». «А Кассиус? Кассиус здесь? Я хочу его видеть». «Нет, Скарлетт», — негромко сказал Сорин, качая головой. Кассиус и Нури вернулись в Бейлорин. Там они в безопасности сами и защищают детей. Скарлетт замолчала. Нити ее теней снова потянулись к Сорину. Он не шелохнулся, когда они обвились вокруг его груди, погладили по щеке, затянулись петлей на горле. «Позвать Беатрикс?» — тихо спросил второй мужчина. Тени набросились на него и оплели запястье, заставив вздрогнуть. «Эй, милая!» — позвал Сорин низким голосом. «Останься со мной!» «Сорин!» — воскликнул мужчина. Его голос был резким и требовательным. «Она не в состоянии их контролировать!» «И не научится, если будет все время спать!» парировал Сорин. «Нельзя продолжать в том же духе. Ей нужно успокоиться. Обучай ее во внешнем дворе, а не в гостиной. — возразил мужчина. «Я не стану засовывать ее в клетку, чтобы приручить как животное», — прорычал Сорин. В его голосе звучала сталь. «Она, между прочим, стоит перед вами», — огрызнулась Скарлетт. Мужчины дружно повернули к ней головы, и девушка хмуро посмотрела на них. «Выбор за тобой, Скарлетт», — сказал Сорин. «Могу позвать Беатрикс, нашу целительницу, чтобы она помогла тебе уснуть. Или попробуй справиться с тенями самостоятельно». «Я больше не хочу спать», — вздохнула Скарлетт, и тени вернулись к ней. «Что мне нужно, так это принять ванну». «Что верно, то верно», — согласно подхватил Сорин. Скарлетт бросила на него непонимающий взгляд. Пожав плечами, он наклонился вперед так, что его лицо оказалось всего в нескольких дюймах от ее лица. У нее перехватило дыхание от его близости. Она подумала, что он собирается ее поцеловать, и приготовилась вмазать по его треклятой физиономии. Но он прошептал. «От тебя воняет». Она вскинула кулак, чтобы привести в исполнение свое намерение, но он с ухмылкой поймал ее за запястье и пояснил. «Это необходимое прикосновение для самозащиты». «Как ты был засранцем, так и остался». Закатив глаза, заметила Скарлетт и выдернула руку из его хватки. Стоявший позади них мужчина рассмеялся, и она повернулась к нему. «Кто ты, черт возьми, такой?» От обращения напрямую тот приосанился. «Это Брайер. Вы вроде как познакомились с ним, когда мы только приехали», — вклинился Сорин. «Да и потом он был здесь». Скарлетт еще мгновение изучала мужчину, прежде чем спросить. «Ты давно знаешь Сорина?» «С детства», — ответил Брайер. В чертах его лица и голубых глазах промелькнуло любопытство. «Мы практически выросли вместе». «Ты также знал и мою мать?» Она услышала, как стоящий рядом Сорин втянул носом в воздух. «Скарлетт, давай обсудим это в другой...» Она подняла руку, чтобы заставить его замолчать, и ее тени сомкнулись вокруг его горла. Она не отрывала глаз от Брайера. «Я служил в ее внутреннем дворе вместе с Сорином, так что да», — ответил он. «А он всегда был скрытным ублюдком?» — спросила Скарлетт, устремив холодный взгляд на Сорина. Она могла поклясться, что он слегка поморщился. «Секреты он хранил исключительно в случае необходимости», — пояснил Брайер. «А ублюдком был всегда», — подмигнув, добавил он. «Ну, спасибо тебе большое», — заметил Сорин, закатив глаза. Скарлетт снова сосредоточила на нем внимание. «Просто скажи, сон это или реальность. Не вздумай использовать свою пресловутую способность замалчивать важные сведения. Справишься?» Сорин кивнул, и она продолжила. «Ты правда спас меня, и мы сбежали из Белорина?» «Да», — подтвердил он. «Лорд Тиндал заодно с Микейлом. Они знают, что я Фейри, и знали мою мать». «Верно». «Мы с Калланом целовались по дороге сюда». «Боги, надеюсь, что это тебе приснилось», — пробормотал Сорин. «А с тобой мы целовались?» «Да, Скарлетт. То, что случилось у ручья, было абсолютно реальным», — прошептал он. «Королева Фейри ищет оружие. Ты догадался, что я и есть это оружие, но от меня утаил». «Скарлетт, это не...» Ее тени теснее сомкнулись вокруг него. «Реальность или сон?» прошипела она. Реальность. Моя мать. Она была королевой Фейри. Истинная правда. Меня пырнули ножом. Сорин чуть заметно вздрогнул. Я боялся, что ты умрёшь. Человек с чёрным орлом и... Она опустила глаза на своё предплечье, где на коже были нарисованы три звезды, намереваясь спросить о пантере, но побоялась показаться умалишённой. Её вопросы и без того напоминают бред сумасшедшей. Сорин вскинул брови. «Это был сон, Скарлетт», — мягко сказал он. Нежность в его голосе заставила её сердце сжаться в груди. Она подняла на него взгляд. «Ты принц двора огня и виновен в смерти моей матери». Брайер затаил дыхание. «Скарлетт, он не...» «Всё в порядке, Брайер», — вмешался Сорин. «Сам справлюсь. Я способен вынести то, что ей нужно мне сказать». Скарлетт боролась с подступающими слезами. «Реальность или сон?» — спросила она. Сорин сглотнул. «Реальность, Скарлетт. Это реальность». Скарлетт отпрянула от него. «Реальность. Всё же это правда. Сорин был ближайшим доверенным лицом её матери, как для неё самой Кассиус. И он виновен в её смерти». «Дыши», — шептали ей тени, обвиваясь вокруг её уха. «Дыши, леди тьмы». Она встретилась взглядом с Сорином, и по её губам скользнула жестокая улыбка. «Тебе придётся многое объяснить», — произнесла она ледяным тоном. «Я ещё в Бейлорине хотел сказать тебе, Скарлетт, поведать многое», — начал было он. Проигнорировав его последние слова, Скарлетт прошла мимо него в спальню. Её тени стелились за ней, подобно туману. «Это чересчур. Слишком много информации для одного раза. Ей нужно отдышаться». «Она удивительно похожа на Элине, и в то же время другая». Донёсся до неё шёпот Брайера. В его голосе слышалось благоговение. «Уверяю, она совсем не Элине», — ответил Сорин. На её долю выпало куда больше испытаний, чем досталось её матери. Своими словами он почти укротил её ярость, пока не добавил. «А ещё она гораздо большая заноза в моей заднице». В следующее мгновение Скарлетт сорвала с пояса кинжал и метнула через всю комнату. Он просвистел у лица Сорина, оставив неглубокую рану на скуле, и впился в полуоткрытую входную дверь. Брайер округлил глаза, а Сорин ухмыльнулся. «Ты промахнулась», — насмешливо вздохнув, он добавил. «Полагаю, теперь, когда ты выспалась, мы можем возобновить тренировки». Скарлетт прищурилась. Она могла поклясться, что её вены запылали жгучим ледяным огнём. «Нам обоим известно, что я промахнулась нарочно. Если бы я хотела твоей смерти, моя возлюбленная тьма позаботилась бы об этом». Словно в подтверждение, тени поднялись позади неё клубящейся массой тёмного тумана. Ошеломлённо округлив глаза, Брайер попятился. «Выходит, ты не настолько ненавидишь меня, чтобы желать моей смерти?» — уточнил Сорин. «О нет, принц огня!» — промурлыкала Скарлетт, медленно сокращая расстояние между ними. Услышав, как участилось его сердцебиение, она ухмыльнулась уголком рта. «Я определённо желаю твоей смерти!» Подняв руку, она погладила его по лицу, откинув прядь чёрных волос. От её прикосновения глаза Сорина потемнели. Чувственным жестом она провела большим пальцем по его нижней губе и тихо добавила. «Просто я еще не решила, насколько серьезно хочу сломить тебя, прежде чем покончить с твоей жизнью. Так где я могу принять ванну?» Сорин выдержал ее взгляд. Она отметила, что его пепельно-кедровый запах изменился, стал более пьянящим и соблазнительным. В следующее мгновение он отступил от нее и позвал. «Сюда, милая». Сунув руки в карманы своих свободных брюк, он прошел мимо с таким видом, будто ее тени и слова были пустым звуком. «Твое высокомерие поистине поразительно», — заметила Скарлетт, закатив глаза. «Как и твое, принцесса», — ответил Сорин, не оглянувшись на нее. «Чёртов урод!» — пробормотала она, подкрепив свои слова выразительным жестом, и последовала за ним в спальню. Вслед ей раздался смех Брайера, который оборвался, когда за ними захлопнулась дверь.